и в том, что именно мне доведется стать во главе страны. Лежа ночью в пышной постели на антресолях небольшого домика, кажется, охотничьего, где располагались сопровождающие лица, я долго ворочался, пережевывая только что услышанную фразу. Что же, действительно существует предопределенность? Впоследствии я написал книгу о Мао Цзэдуне с тайной мыслью ответить на этот вопрос. Но судьба Тита, наверное, представляла куда более интересный и разительный пример, дающий богатую пищу для размышлений о роли личности в истории. Кто кого ищет? Человек историю или история человека? Этот элементарный, но неясный вопрос неизбежно встает, когда думаешь о тех людях, которые делали или, по крайней мере, полагали, что делают политическую историю нашего века. Особенно поражает то ощущение предначертанности, которое эти люди испытывали сами и потому так успешно внушали окружающим. Что это? Магия личности? Или магия власти? Или массовый гипноз? Я не находил ответа, хотя встречался со многими, в том числе выдающимися лидерами современного мира. Древние давали на это однозначный ответ. Нужна фортуна и нужна доблесть человека, который использует данный фортунный шанс и возвышается над толпой, запечатляя себя в истории. Ну а мы? Какой ответ даем мы? Разве появление Ленина было случайным? Разве можно представить себе, что кто-либо другой мог заменить его в качестве вождя революции и основателя нашего государства? Разве кто-то другой мог так точно определить день восстания 24-го рано, 26-го поздно, 25-е, вот единственный день, когда партия большевиков могла возглавить захват власти? Нет, что бы мы ни говорили, для исторического процесса нужны личности, нужна могучая политическая воля, нужна способность магического воздействия на массы людей. Тогда и только тогда обеспечен успех. На Брионах во время переговоров произошел забавный казус. Мы находились в зале первого этажа. Неожиданно по лестнице спустился обеспокоенный Юве. «Прокол, товарищи, сильный прокол. Кто у нас отвечает за печать, кроме тебя, Федор?» — спросил он у меня. Я назвал работника МИД и сообщил, что от наших друзей за это отвечает бывший посол в СССР. «Пригласи всех быстро сюда», — сказал Юве. Когда мы собрались, он поинтересовался, отправлена ли информация о переговорах. А если отправлена, то как там указан состав участников с советской стороны? Югославский посол сказал, что информация уже отправлена, и что состав указан в соответствии с тем, кто на деле принимал участие. «Указали ли вы в числе участников сына Хрущева?» — спросил Юве. Получив утвердительный ответ, он попросил исправить информацию. Но оказалось, что уже поздно. Она передана по телеграфу и неизбежно попадет в югославские и другие зарубежные газеты. Надо любой ценой задержать информацию на Советский Союз, чтобы изъять оттуда упоминание о сыне и о помощнике Хрущева. Приказал Юве. Я получил на этот счет самые твердые указания от первого. Он дважды выходил с переговоров и повторял мне это. Представитель МИД сказал, что уже передал информацию корреспонденту ТАСС, и там были упомянуты не только члены делегаций, но и эти два человека, поскольку они сидели за столом переговоров. Это ошибка. Это грубейшая ошибка, непозволительная для работника МИД. «Они же не входят в состав делегации», — воскликнул Юве. «Немедленно разыщите представителя ТАСС и исправьте ошибку». И тут начались поиски корреспондента ТАСС. Остров Брионы очень небольшой, его можно объехать на велосипеде за полчаса. И хотя на поиски были отправлены работники разведок двух стран, прошло больше часа, пока тассовец предстал перед глазами начальства. Он был весь в соломе, его с трудом извлекли из стога, где он спал. Я до сих пор помню этого корреспондента, огромного роста, с красным, с перепоя лицом, в расхристанной одежде. Он стоял, раскачиваясь перед высоким начальством, не в состоянии взять в толк, что происходит. «Вы отправили телеграмму о переговорах?» — жестко спросил Юве. «Отправил, как положено. Сразу же отправил, как только получил от него Тасовец указал на представителя МИД, отчего тот отшатнулся. «А какой текст вы передали? Какой мне дали?»